Глава 11. Прибыв в Вестпорт, Джордж Гринвуд отвел свою лошадь в конюшню и велел хозяину хорошо ее накормить. Судя по всему, ему можно было доверять. Помещение показалось Джорджу относительно чистым. Молодому Гринвуду нравился этот городок у устья Буллер. Пока что он был совсем крошечным, с населением около 200 человек. Но уже сейчас все больше золотоискателей приезжало сюда в попытках найти драгоценный металл. Попутно в Вестпорте обнаружили и залежи каменного угля. Джорджа полезные ископаемые интересовали куда больше, чем золото. Те, кто открыл месторождение, теперь искали инвесторов, чтобы построить шахту и железную дорогу. Поскольку транспортировать уголь по доступной цене было невозможно, его добыча стала нерентабельной. Джордж хотел использовать свое пребывание на западном побережье не только для того, чтобы составить впечатление о городе, но и выйти на новые контакты. Для торговца оценка ситуации всегда имеет особое значение. Этим летом доходы от процветающего предприятия впервые позволили Джорджу совершить поездку куда-либо. И он отправился в путь, не представляя интересы той или иной овечьей фермы. Теперь, в январе, когда стрижка овец и рождение ягнят были позади, он мог позволить себе пустить бесконечные проблемы Говарда О'Кифа на самотек. Джордж только вздыхал при мысли о безнадежном супруге Хелен. Благодаря его поддержке, дорогим породистым животным и полезным советам, ферма О'Кифа наконец-то начала приносить хоть какую-то прибыль. Но Говард оставался постоянным источником проблем. Он часто горячился, любил выпить, неохотно прислушивался к советам, да и то, если они исходили от самого Джорджа. Говард демонстративно игнорировал подчиненных своего попечителя, а именно Рэти, бывшего ученика Хелен, постепенно ставшего правой рукой Джорджа. Каждый разговор, каждое предупреждение о том, чтобы, например, наконец-то согнать овец в апреле, дабы не потерять животных из-за внезапно установившейся зимней погоды, требовали от Джорджа поездки из Крайстчерча в Холден. И как бы ни нравилось Джорджу и Элизабет проводить время у Хелен, у молодого успешного предпринимателя были и другие заботы, а не только улаживание проблем мелкого фермера. Кроме того, Джорджа раздражали упрямство Говарда и его обращение с Хелен и Рубеном. Оба постоянно навлекали на себя гнев О'Кифа. Как ни странно, именно потому, что, по мнению Говарда, Хелен слишком часто вмешивалась в жизнь фермы, а Рубен, наоборот, находил другие, более интересные занятия. Хелен уже давно поняла, что помощь со стороны Джорджа была единственным, что могло не только спасти их экономическое положение, но и значительно улучшить условия жизни на ферме. Поэтому она, в отличие от своего супруга, готова была принять рекомендации Джорджа и понять, почему он советует сделать так, а не иначе. Хелен постоянно заставляла супруга внедрять в жизнь советы предпринимателя, чем вызывала еще больший гнев со стороны Говарда. Отношения между ними заметно ухудшились, поскольку Джордж всегда становился на защиту Хелен, а явное восхищение маленького Рубена дядей Джорджем уже давно стало раздражителем для О'Кифа. Гринвуд щедро снабжал мальчишку книгами, которые тот только мог пожелать, и дарил ему увеличительные стекла и ботанизирки, чтобы поощрить научные интересы Рубена. Говард же считал все это чепухой. По его мнению, Рубен должен был перенять управление фермой, а для этого хватило бы элементарных знаний. Парень умел читать, писать и считать, ну и достаточно, чтобы стать успешным фермером. Но Рубена вообще не интересовала работа на ферме, и он лишь поверхностно знал что-то о флоре и фауне. Исследование Рубена в этой области инициировала его маленькая подруга Флёр. Мальчик больше разделял тягу своей матери к гуманитарным наукам. Уже сейчас он читал в оригинале классиков, а в будущем мог бы стать священником или юристом, ибо ему было присуще выраженное чувство справедливости. Джордж совершенно не видел в Рубене фермера. Казалось, конфликта между отцом и сыном просто невозможно избежать. Гринвуд опасался, что когда-нибудь его сотрудничеству с О'Кифом наступит конец, и совершенно не хотел думать о последствиях подобного развития событий для Хелен и Рубена. Но всем этим можно было заняться попозже. Его нынешний визит на западное побережье был своего рода отпуском. Джордж хотел поближе познакомиться с Южным островом и открыть новые рынки. Кроме того, у него была и другая мотивация. Он по-прежнему продолжал поиски Лукаса Уордена, у которого тоже сложились непростые, даже трагические отношения с отцом. Джордж никому этого не рассказывал, но надеялся, что следы пропавшего мужа Гвинейры все-таки когда-нибудь отыщутся. Со времени исчезновения наследника Кивард Стейшн прошло больше года, и слухи о причинах бегства Лукаса постепенно начали утихать. О происхождении Пола тоже практически никто не упоминал. Всех устраивала история о том, что супруг Гвинейры находится в Лондоне. Поскольку и раньше Лукаса в обществе видели нечасто, по нему никто не скучал. К тому же местный банкир не умел держать язык за зубами, поэтому в Холдоне все знали о грандиозном финансовом успехе картин Лукаса. Люди воспринимали как само собой разумеющееся, что эти деньги приходили на счет в банке от продажи новых полотен известного художника в Лондоне. В действительности же столичные галереи продавали лишь уже имеющиеся у них в наличии картины. По просьбе Джорджа Гвинейра послала в Лондон уже третью партию акварелей и картин маслом. Там они ценились намного выше, чем в Новой Зеландии, и Джордж получал часть прибыли. Это и было веской причиной отправиться на поиски пропавшего художника, не считая, конечно, обычного любопытства. Любопытство тоже играло свою роль. По мнению Джорджа, поиски Лукаса, организованные Джеральдом, были слишком уж поверхностными. Он спрашивал себя, почему старый Уорден не послал хотя бы одного человека, если уж не мог отправиться на розыск самостоятельно. Это не составило бы особой проблемы, так как Джеральд знал западное побережье как свои пять пальцев, а где-либо еще прятаться Лукас не мог. Если только он не оформил себе поддельные бумаги, что Джордж считал маловероятным. Лукас вряд ли покинул Южный остров, так как в списках пассажиров его имя не значилось. На овечьих фермах восточного побережья Уорден тоже не показывался, иначе об этом уже все заговорили бы. А для того, чтобы искать убежище в поселении Маори, Лукас был слишком английским. Он никогда не смог бы привыкнуть к образу жизни племени, к тому же не знал ни слова на их языке. Значит, оставалось западное побережье, а там было не так много поселений. Почему Джеральд не обследовал все возможные места? Что могло случиться, из-за чего старый Уорден был бы рад избавиться от сына? И почему он отреагировал на рождение долгожданного внука с такой явной сдержанностью? Джордж хотел узнать правду. И Вестпорт был уже третьим городом, в котором он пытался найти Лукаса. Вот только кого следовало спрашивать о пропавшем? Хозяина конюшни? Джорджу это показалось хорошим началом. «Миллер, хозяин конюшни», — покачал головой. «Молодой джентльмен на старой лошади? Такого я не припомню. Да и джентльменов у нас здесь немного», — он рассмеялся. «Но вполне может быть, что я о нем просто не слышал. До недавнего времени у меня был помощник, но он...» В общем, это долгая история. В любом случае, он был очень надежным и часто самостоятельно занимался размещением людей на ночь. Лучше всего спросить в пабе. От малышки Дафны никто не скроется. По крайней мере, ни один представитель мужского пола. Джордж улыбнулся, хотя и не до конца понял намек. Значит, нужно идти в паб. Впрочем, там ему могли предложить комнату, а еще Джордж проголодался. Торговое заведение приготовило Гринвуду такой же приятный сюрприз, как и конюшня. Здесь тоже царили относительный порядок и чистота. Казалось, паб и бордель превратились в единое целое. Юная рыжеволосая девушка, сразу же осведомившаяся у Джорджа, чего посетителю хотелось бы, была сильно накрашена и одета в яркое платье официантки. «Пиво, что-нибудь поесть и комнату, если у вас таковая имеется», — заказал Джордж. «А еще я ищу девушку по имени Дафна». Рыжеволосая красавица улыбнулась. «Пиво и сэндвич сейчас принесут, а вот комнаты мы сдаем лишь почасово. Если же у вас есть деньги и вы готовы записаться прямо сейчас, я могу предложить место для ночлега». «Кто же так тепло обо мне отзывался, что вы сразу же, едва только зашли к нам, спросили обо мне?» Джордж ответил ей улыбкой. «Значит, ты и есть Дафна. Но я вынужден тебя разочаровать. Мне тебя посоветовали не по той причине, о которой ты подумала, а из-за того, что ты здесь знаешь практически каждого. Тебе о чем-нибудь говорит имя Лукас Уорден?» Дафна задумалась. «Так вот сразу и не припомню, но звучит знакомо. Сейчас я принесу вам поесть и подумаю». Тем временем Джордж выложил на стол пару монет, с помощью которых он надеялся усилить желание Дафны помочь ему. Но это оказалось ненужным. Девушка, по всей видимости, ничего не требовала. Напротив, она засияла, выйдя из кухни. «Некий мистер Уорден был на корабле, на котором я приплыла из Англии», — радостно объявила она. «Я так и знала, что где-то слышала это имя. Но мужчину звали не Лукас, а Харальд или что-то в этом роде, и он был пожилым. А почему вы вообще его разыскиваете?» Джордж был озадачен. На подобного рода расспросы он не рассчитывал. «Ну да ладно». Дафна и ее семья, должно быть, прибыли в Крайстчёрч на Дублине вместе с Хелен и Гвинейрой. Странное совпадение, но ему это было только на руку. «Лукас Уорден — это сын Джеральда», — ответил Джордж. «Высокий, стройный мужчина, светловолосый, сероглазый, очень вежливый. У меня есть основания предполагать, что он находится где-то на западном побережье». Приветливость на лице Дафны сменилась недоверием. «А вы, значит, его разыскиваете? Вы что, полицейский?» Джордж покачал головой. «Друг», — сказал он, — «друг с очень хорошими новостями. Я убежден, что мистер Уорден был бы рад увидеть меня. В случае, если вы все же что-либо знаете...» Дафна пожала плечами. «Это уже не важно», — пробормотала она. «Но если уж вы хотите знать, у нас тут был мужчина по имени Люк. Фамилию его я не знаю, но он подходит под описание. Хотя, как я уже сказала, это не имеет никакого значения. Люк мертв. Впрочем, вы можете поговорить с Дэвидом, если есть желание, и если он захочет с вами общаться. Пока что он не разговаривал ни с кем, он в плохом состоянии». Джордж испугался и в тот же момент понял, что малышка права. На западном побережье было немного таких мужчин, как Лукас Уорден, а эта девушка обладала очень хорошей интуицией и была весьма наблюдательна. Джордж поднялся. Сэндвич, который принесла посетителю Дафна, выглядел довольно аппетитно, но ему внезапно расхотелось есть. «Где я могу найти этого Дэвида?» — спросил он. «Если Лукас... Если он действительно умер, я хочу об этом знать. Сейчас же. Дафна кивнула. «Мне жаль, сэр, если это был ваш Лукас. Хороший парень, немного странный, но очень порядочный. Идите за мной, я отведу вас к Дэвиду». К удивлению Джорджа, она повела его не на улицу, а на второй этаж. Здесь, должно быть, находились комнаты борделя. «Я думал, вы не сдаете номера на большой срок», — заметил он, когда девушка стремительно прошла через салон, обставленный плюшевой мебелью, и направилась к номерам. Дафна кивнула. «Поэтому мисс Иоланда и разоралась, как резаная, когда я попросила временно поселить Дэвида наверху. Но куда еще его можно было положить в таком тяжелом состоянии? Доктора ведь у нас нет. Цирюльник наложил шину на ногу, но с температурой и в полуголодном состоянии отправлять Дэвида в конюшню было нельзя. Поэтому я отдала ему в распоряжение свою комнату. Клиентов я сейчас делю с Мирабеллой, и старуха забирает у меня половину заработанного, как плату за комнату. При этом клиенты с удовольствием платят мне вдвойне, да я меньше и не беру. В общем, старуха жадная до безумия. Я скоро отсюда уеду. Когда Дэви поправится, я заберу детей и поищу себе новое место работы». «Значит, у нее уже были дети?» Джордж вздохнул. «Девушке, должно быть, жилось нелегко». Затем он снова сосредоточил свое внимание на комнате, которую как раз открыла Дафна, и на юноше, лежавшем на кровати. Дэвид был совсем еще мальчиком. В плюшевой двойной кровати он казался еще меньше, а вид его полностью забинтованной правой ноги, подвешенной на сложной конструкции из подпорок и веревок, еще больше усиливал это впечатление. Юноша лежал с закрытыми глазами. Его симпатичное лицо, прикрытое непослушными светлыми волосами, было бледным и измученным. «Дэви», — дружелюбно позвала его Дафна, — «к тебе тут посетитель, господин из...» «Крайстчерча», — подсказал Джордж. «Он вроде бы знал Люка. Дэви, какая у Люка была фамилия? Ты ведь знаешь?» Джордж, который быстрым взглядом окинул комнату, в ответе на этот вопрос уже не нуждался. На ночном столике рядом с юношей лежал альбом с рисунками, выполненными в знакомом стиле. «Дэн Уорд», — тихо произнес Дэвид. Через час Джордж узнал всю историю. Дэвид рассказал о последних месяцах жизни Лукаса, его работе строителем и чертежником, и, наконец, упомянул о злосчастных поисках золота. «Это полностью моя вина», — в отчаянии воскликнул он. «Люк не хотел никуда ехать, а затем мне пришло на ум еще и спуститься с этой проклятой скалы. Я его погубил, я убийца». Джордж покачал головой. «Парень, ты совершил ошибку, возможно, даже не одну. Но если все произошло так, как ты рассказываешь, то это был несчастный случай. Если бы Лукас завязал более крепкий узел, он наверняка был бы жив. Ты не должен постоянно винить себя. Ведь все равно уже ничего не исправить». В наступившей тишине он подумал, что эта трагедия весьма характерна для Лукаса. Художник, такой беспомощный в реальной жизни, и при этом такой талантливый и расточительный относительно своего дара. «Как же ты спасся?» — спросил Джордж. «Если я правильно тебя понял, вы были довольно далеко отсюда». «Мы были не так уж и далеко», — ответил Дэвид. «Мы оба ошибались. Я думал, что мы уже проскакали около 40 миль, а нам удалось отъехать всего лишь на 15. Но с поломанной ногой я все равно не добрался бы до дома пешком. Я был уверен, что скоро умру. Но сперва я должен был похоронить Люка, прямо там, на пляже. Боюсь, не очень глубоко, но там ведь нет волков, правда?» Джордж заверил его, что ни одно дикое животное в Новой Зеландии не стало бы выкапывать труп. «И тогда я стал ожидать смерти. 3 дня, по моим подсчетам. После этого я уже ничего не помню. У меня началась лихорадка. Я даже не мог подползти к реке, чтобы попить воды. Но за это время наша лошадь вернулась домой, и мистер Миллер догадался, что что-то случилось. Он хотел сразу же отправить поисковую группу, но над ним только посмеялись. Люк, он не слишком умело обращался с лошадьми, как вы знаете. Все подумали, что он просто недостаточно крепко привязал лошадь. Вот она и убежала. Но когда мы не вернулись и в последующие дни, горожане все же отправили нескольких человек на лодке. Даже цирюльник поплыл с ними. Вот тогда меня и обнаружили. Довольно быстро, всего лишь через 2 часа после отплытия. Но я ничего об этом не помню. Когда я очнулся, то был уже здесь. Джордж кивнул и погладил мальчишку по волосам. Дэвид казался очень юным. Джордж сразу же вспомнил о ребенке, которого вскоре должна была родить Элизабет. После свадьбы прошло 2 года, и теперь у него, возможно, тоже появится такой сын, пылкий и мужественный. Однако он родится под явно более счастливой звездой, нежели этот парнишка. Что Лукас видел в Дэвиде? Сына, которого так себе хотел, или, скорее, все-таки любовника? Джордж, конечно, догадался о гомосексуальных наклонностях Лукаса. Он был родом из большого города, где подобные отношения между мужчинами были не в новинку. К тому же поведение Лукаса и многолетняя бездетность Гвинейры с самого начала вызывали у него подозрения насчет того, что младшему Уордену скорее нравились мальчики, нежели девочки. Хотя это его совершенно не касалось. А вот насчет сексуальной ориентации Дэвида у него не было никаких сомнений. Достаточно было заметить, какие влюбленные взгляды тот бросал в сторону Дафны. Но Дафна не отвечала на чувства Дэвида, что было еще одним поводом для его грусти. Джордж задумался. «Послушай, Дэвид», — сказал он после паузы, — «Лукас Уорден, Люк Денуорд, был не настолько одинок, как ты думаешь. У него была семья, и я думаю, что его жена имеет право знать, как он умер. Когда ты снова поправишься, тебя в конюшне будет ожидать лошадь. Тогда ты поедешь в Кентербери и поищешь Гвинейру Уорден из Кивард-Стейшн. Ты сможешь это сделать для Люка?» Дэвид серьезно кивнул. «Если вы думаете, что он этого хотел...» «Он бы очень этого хотел, Дэвид», — ответил Джордж. «А потом приезжай в Крайстчёрч, в мою фирму, Greenwood Enterprises. Там ты не найдешь золота, но прибыльной работой я смогу тебя обеспечить. Если ты парень умный, а это так и есть, иначе Лукас не стал бы тебе покровительствовать, то через какое-то время ты сможешь добиться успехов». Дэвид снова кивнул, на этот раз слегка недовольна. Дафна же, напротив, посмотрела на юношу более дружелюбно. «Вы дадите ему работу, при которой он может сидеть, не так ли?» — спросила она, провожая посетителя к выходу. «Цирюльник говорит, что Дэвид всегда будет хромать, нога была сильно травмирована. Но если вы предоставите ему место в офисе, тогда он по-другому начнет относиться к девушкам. Для него было бы хорошо перестать так убиваться из-за Люка. А я все равно неподходящая невеста для Дэвида». Она говорила спокойно и без горечи в голосе, и Джорджу вдруг стало жаль, что это сильное, умное создание было девушкой. Будучи мужчиной, Дафна смогла бы добиться в новой стране счастья. Но из-за того, что Дафна была девушкой, ей удалось стать лишь тем, кем она была бы и в Лондоне — проституткой. Прошло, должно быть, больше полугода, прежде чем Стейнбьорн Стиглейфсон решил приехать в Кивард-Стейшн. Юноша долго лежал в постели, после чего ему пришлось заново учиться ходить. Кроме того, ему тяжело было расставаться с Дафной и близняшками, несмотря на то, что девочки каждый день уговаривали его побыстрее отправиться в путь. В конце концов, у него просто не осталось иного выхода. Мисс Иоланда настоятельно требовала, чтобы Дэвид убирал у себя в комнате, а мистер Миллер разрешил ему вернуться в конюшню, но больше был не в состоянии платить юноше его прежнюю зарплату. Во всем Вестпорте не было работы для калеки. Суровые жители побережья сообщили ему эту безжалостную новость. При этом Дэвид уже неплохо двигался, хотя по-прежнему хромал и не мог долгое время находиться на ногах. Поэтому после долгих размышлений он все-таки уехал из Вестпорта. И вот теперь он стоял перед особняком, в котором когда-то жил Лукас, и взирал на него, потеряв самообладание от изумления. Как и прежде, у юноши не было ни малейшего представления о том, почему его друг покинул Кивард-стейшн. Но он понимал, что у Лукаса на то имелись, вероятно, серьезные причины. Не каждый человек решится оставить такую роскошь. Гвинейра Уорден, наверное, была настоящей мегерой. Дэвид серьезно подумывал о том, чтобы развернуться и уехать. После того, как он расстался с Дафной, у него не было причин держать данное ей слово. Мало ли что могла наговорить ему жена Люка. Возможно, она обвинит его в смерти супруга. «Что ты здесь делаешь? Назови мне свое имя и скажи, что тебе нужно!» Стейнбьорн вздрогнул от испуга, услышав звонкий голосок, донесшийся из кустов. Молодой исландец, который вырос на сказаниях о феях и эльфах, сначала решил, что это призрак. Но симпатичная девочка на пони, показавшаяся из-за кустов, производила вполне земное впечатление, хотя и была похожа на юную фею. Стейнбьорн еще никогда не видел такого маленького пони, несмотря на то, что на его родине лошади не были особо крупными. Но эта рыжая лошадка, масть которой так гармонично сочеталась с ярко-рыжими волосами юной наездницы, выглядела настоящей лошадью в миниатюре. Девочка уверенно направила пони к Дэвиду. «Говори уже!» — дерзко произнесла она. Стейнбьорн не мог не рассмеяться. «Меня зовут Стейнбьорн Стиглифсон, и я ищу леди Гвинейру Уорден. Это же Кивард-стейшн, не так ли?» Девочка серьезно кивнула. «Да, но сейчас время стрижки овец, поэтому мамы нет дома. Вчера она контролировала работу в третьем сарае для стрижки овец, сегодня же во втором. Она поменялась местами с предыдущим работником. Дедушка следит за работой в первом». Стейнбьорн даже не понимал, о чем говорит девочка, но ни секунды не сомневался, что так все и есть. «Ты не могла бы меня туда отвезти?» — осведомился он. Девочка наморщила лоб. «Ты же посетитель, правильно? Значит, мне нужно привести тебя в дом, и ты должен положить свою визитную карточку на серебряный поднос. Затем придет Кири, пригласит тебя внутрь. После Вити сделай то же самое, а потом ты пройдешь в маленький салон и попьешь чаю». «Ах да, я еще должна тебя развлекать», — так говорит мисс Хелен. «В общем, нам надо будет поговорить о погоде и о чем-нибудь еще. Ты же джентльмен?» Стейнбьорн все еще не понимал, о чем рассказывала девочка, поэтому не мог пообещать ей интересную беседу. «Кстати, меня зовут Флоретта, а это Минти», — девочка указала на пони. Стейнбьорн наблюдал за девчушкой с возрастающим интересом. «Флоретта Уорден. Это, наверное, дочь Люка. Но как он мог бросить этого обворожительного ребенка?» Стейнбьорн все меньше понимал своего друга. «Думаю, я не джентльмен», — после паузы ответил он малышке. «В любом случае, у меня нет визитной карточки. Не могли бы мы... Ну, не могла бы ты просто отвезти меня к своей маме?» Казалось, у Флоретты совсем не было желания продолжать вежливую беседу, и она сразу же смягчилась. Девочка поскакала на пони впереди лошади Стейнбьорна, которой приходилось прилагать все усилия, чтобы не отставать. Ее Минти, делая небольшие шаги, передвигалась довольно быстро, а Флоретта уверенно управляла лошадкой. По пути к сараю она успела рассказать своему новому знакомому о том, что только что вернулась из школы, куда вообще-то не должна была ездить одна, но иногда ей приходилось это делать, потому что во время стрижки овец не хватало работников. Девочка также поведала о своем друге Рубене и маленьком брате Поле, которого она считала глупым, так как он все еще не разговаривал, а лишь кричал, особенно когда Флоретта пыталась взять его на руки. «Он не любит никого, кроме Кири и Марамы», — сказала она. «Смотри, вон второй сарай. Спорим, что мама внутри?» Сарай для стрижки овец представлял собой вытянутое здание, в котором было достаточно места для нескольких загонов овец. К тому же работники могли стричь здесь животных, не боясь промокнуть под дождем. Несколько решеток отделяли нестриженных овец от тех, которых нужно было уже выгнать на луг. Стейнбьорн ничего не понимал в овцеводстве, но многое успел повидать у себя на родине, поэтому даже ему было понятно, что перед ним первоклассные животные. Перед стрижкой овцы Скивардстейшн походили на чистые, пушистые мотки шерсти на ножках. После этого их прогоняли под струей воды, из-за чего животные казались слегка общипанными, но все равно откормленными и бодрыми. Тем временем Флоретта спрыгнула с пони и ловко привязала животное перед воротами. Стейнбьорн последовал ее примеру и отправился внутрь сарая за девочкой. В помещении стоял сильный запах навоза, пота и бараньего жира. Но Флоретта, казалось, ничего не замечала. Она целеустремленно протискивалась сквозь хаотическое скопление людей и овец. Стейнбьорн увлеченно наблюдал, как мужчины с молниеносной скоростью хватали животных, валили их на спину и обстригали всю шерсть. При этом они успевали подбадривать друг друга и вести подсчет, постоянно называя все новые цифры. Тому, кто здесь вел бухгалтерию, нужно было быть чертовски внимательным. Но женщина, ходившая между мужчинами и следившая за их работой, не производила впечатления перетруженного человека. Она то и дело обменивалась шутками со стригалями и ничем не обнаруживала своего удивления, когда результаты казались нереальными. Гвинейра Уорден была одета в простое серое платье для верховой езды, а ее роскошные рыжие волосы были заплетены в неаккуратную косу. Она была небольшого роста, но полна энергии, как и ее дочь. Когда же Гвинейра повернулась к Стейнбьорну, он изумился тому, насколько красивой была эта молодая женщина. Что могло заставить Люка Уордена бросить такую красавицу? Стейнбьорн не мог насмотреться на ее благородные черты, полные губы и очаровательные глаза насыщенного синего цвета. Он заметил, что уставился на нее, лишь когда она начала невольно улыбаться от столь пристального внимания, и тут же отвел взгляд в сторону. «Это мама, а это Стейн, попыталась представить гостя Флоретта. Тем временем Стейнбьорн снова пришел в себя и заковылял навстречу женщине. «Леди Орден, Стейнбьорн Стиглифсон, я приехал из Вестпорта. Мистер Гринвуд попросил меня. Ну, я был вместе с вашим мужем, когда...» Он протянул Гвинейре руку. Она кивнула. «Миссис Орден, не леди», — машинально поправила она, пожимая руку. «Добро пожаловать. Джордж говорил о вас. Но здесь мы не можем продолжать этот разговор. Подождите немного». Гвинейра осмотрелась, отыскала взглядом среди стригалей пожилого темноволосого мужчину и обменялась с ним парой слов. Затем она сообщила остальным работникам, находившимся в сарае, что теперь Энди Маккерон был главным. «И я ожидаю, что вы и впредь будете впереди остальных. Пока что мы обгоняем по количеству стриженных овец первый и третий сарай. Давайте же не расслабляться. Помните, победителям достанется бочка лучшего виски». Она дружелюбно подмигнула мужчинам и снова повернулась к Стейнбьорну. «Идемте в дом. Но сперва нам надо увидеться с моим свекром. Он тоже должен услышать, что вы хотите рассказать». Стейнбьорн последовал за Гвинейрой и ее дочерью к лошадям. Гвинейра быстро и без посторонней помощи запрыгнула на коричневую кобылу. Юноша заметил также собак, которые повсюду за ней ходили. «Разве вас звали? Финн, Флора, идите назад. А ты отправишься со мной, Клео». Женщина прогнала двух колли обратно к стриголям, а третья, старая собака, у которой на носу уже посидела шерсть, присоединилась к всадникам. Первый сарай для стрижки овец, где руководил Джеральд, находился с западной стороны от особняка. Гвинейра и Стейнбьорн не разговаривали во время скачки, и лишь Флёр постоянно пыталась завести разговор. Девочка увлеченно рассказывала о школе, где, по всей видимости, она как раз сегодня стала свидетелем ссоры. «Мистер Говард разозлился на Рубена, потому что тот пошел в школу и не стал помогать отцу с овцами. При этом стригали прибудут лишь через пару дней. Овцы мистера Говарда все еще пасутся на высокогорных пастбищах, и Рубен должен был пригнать их домой. Но он совершенно не умеет обращаться с овцами. Я сказала, что завтра приду и помогу ему. Я возьму с собой Финна и Флору. Тогда мы справимся очень быстро». Гвинейра вздохнула. «Вообще-то О'Кифф не будет в восторге от того, что наследница Уордена с парой силкхэмских колли пригонит его овец, в то время как Рубен будет учить латынь. Смотри, чтобы это не вышло тебе боком». Стейнбьорн подумал, что манера выражаться у матери была настолько же странной, как и у дочери, но Флёр все прекрасно понимала. «Он думает, что Рубен должен делать все это с удовольствием, раз уж он мальчик», — сказала Флюретта. Гвин вздохнула еще раз и продержала лошадь перед воротами здания, как две капли воды, похожего на предыдущие. «Не только поэтому». «Ладно, проходите, мистер Сиглейфсон, здесь работает мой свекор. Или же лучше подождите снаружи, я сама позову его. Внутри царит такой же беспорядок». Но Стейнбьорн уже соскочил с коня и последовал за ней внутрь. Было бы невежливо приветствовать старика, оставаясь верхом на лошади. Кроме того, он ненавидел, когда люди обращали внимание на его хромоту. В здании все было похожим на отдел Гвинейры, но атмосфера здесь была другой, намного более напряженной и вовсе не дружеской. Мужчины, казалось, были совершенно не заинтересованы в работе. Они выглядели забитыми и затравленными. А сильный старик, ходивший между стриголями, постоянно их ругал, вместо того, чтобы пошутить или подбодрить. Кроме того, возле доски, на которой он отмечал результаты, стояла наполовину опустошенная бутылка виски и стакан. Когда Гвинейра вошла и заговорила с ним, он сделал еще один глоток. Стейнбьорн посмотрел на опухшее от виски лицо с налитыми кровью глазами. «Что ты тут делаешь?» — заорал он на Гвинейру. «Уже справилась с 5000 овец во втором сарае?» Гвинейра покачала головой. Стейнбьорн заметил озадаченный и при этом полный упрека взгляд, который она бросила на бутылку. «Нет, Джеральд, Энди присматривает за работниками. Меня позвали. Я думаю, тебе тоже стоит пойти со мной. Джеральд, это мистер Сиглейфсон. Он приехал, чтобы рассказать нам о смерти Лукаса». Она представила Стейнбьорна, но лицо старика выражало лишь презрение. «И ради него ты бросила работу, чтобы послушать рассказы любовника твоего муженька Педика?» Гвинейра казалась испуганной. Но к ее облегчению их гость смотрел на нее непонимающе. Она уже успела заметить его северный акцент, возможно, он просто не понял, что сказал Джеральд. «Джеральд, этот молодой человек последним видел Лукаса живым». Она еще раз попыталась спокойно объяснить старику, почему им нужно поговорить, Но тот свирепо посмотрел на нее и грубо сказал: «И поцеловал его на прощание, да? Избавь меня от своих историй, Гвин. Лукас мертв. Он должен покоиться в мире. Так что оставь, пожалуйста, и меня в покое. И этого парня, чтобы и не было в моем доме, когда я справлюсь здесь». Уорден отвернулся. Гвинира с виноватым видом отвела Стейнбьорна в сторону. «Простите, но вместо моего свекра сегодня разговаривает Виски. Он до сих пор не смог забыть, что Лукас... Ну, что он был таким, каким он был, и что сын уехал с фермы. Дезертировал, как выражается Джеральд. При этом, видит Бог, Джеральд сам виноват. Но это все старые истории, мистер Сигливсон. В любом случае, я благодарна вам за то, что вы приехали. Пройдемте в дом. Вам не помешает подкрепиться». Стейнбьорн не мог решиться войти внутрь особняка. Он был уверен, что начнет совершать ошибку за ошибкой. Люк все время обращал внимание Дэвида на то, как нужно сидеть за столом, учил его правилам этикета, а Дафна, казалось, и так прекрасно разбиралась в подобных вещах. Но у Стейнбьорна не было никаких представлений об этом, и он ужасно боялся опозориться перед Гвинирой. Но женщина совершенно спокойно провела его через боковую дверь, забрала у него куртку и сразу же пошла за нянькой Кири, вместо того, чтобы позвонить в колокольчик. В последнее время Джеральд больше не возмущался по поводу того, что служанка везде таскала за собой детей, даже во время уборки и другой домашней работы. Он запретил Кири появляться на кухне, поскольку осознал, что все детство Пола может пройти именно там. Гвинира дружелюбно поприветствовала Кири и взяла одного ребенка из корзины. «Мистер Сигливсон, мой сын Пол», — представила она малыша, но последние слова утонули в оглушительном крике ребенка. Пол не любил, когда его забирали из компании его молочной сестры Марамы. Тем временем Стейнбьорн продолжал размышлять. Пол был совсем еще младенцем. Он, должно быть, родился после отъезда Лукаса. «Я сдаюсь», — вздохнула Гвинейра и положила ребенка обратно в корзину. «Кири, возьми, пожалуйста, с собой детей. И Флёр тоже. Флёр нужно поесть. К тому же разговор, который мы собираемся вести, не для ее ушей. И, возможно, ты сделаешь нам чаю? Или кофе, мистер Сигливсон?» «Называйте меня просто Стейнбьорн», — смущенно произнес юноша. «Или Дэвид. Люк называл меня Дэвид». Гвинейра пробежалась взглядом по его лицу и взъерошенным волосам, а затем усмехнулась. «Он всегда немного завидовал Микеланджело», — сказала она. «Проходите, садитесь. Вы долго находились в пути». К своему удивлению, беседа с Гвинейрой вовсе не доставляла трудностей Стейнбьорну. Сначала он боялся, что она ничего не знает о смерти Лукаса, но Джордж уже успел предварительно побеседовать с ней. Время траура давно прошло. Гвинейра лишь сочувственно спрашивала о времени, проведенном Стейнбьорном вместе с Лукасом, о том, как они познакомились и прожили последние несколько месяцев. Наконец, Стейнбьорн описал подробности смерти Лукаса, в которой до сих пор винил себя. Гвинейра смотрела на происшедшее так же, как и Гринвуд, но выражалась еще более простым языком. «Вы не виноваты в том, что Лукас не смог нормально завязать узел. Он был хорошим человеком, и я по-своему его любила. Как выяснилось, он был выдающимся художником, хотя и совершенно не приспособленным к жизни. При этом, мне кажется, он всегда хотел совершить героический поступок. В самом конце ему это все же удалось, не правда ли?» Стейнбьорн кивнул. «Все говорят о нем с большим почтением, миссис Уорден. Люди думают, не назвать ли в его честь скалу. Скалу, с которой мы сорвались». Гвинира была тронута. «Я думаю, большего он и желать не мог», — тихо произнесла молодая женщина. Стейнбьорн уже начал опасаться, что она начнет плакать. При этом он не имел ни малейшего представления, как нужно утешать леди, следуя общепринятым правилам. Но через какое-то время Гвенира пришла в себя и продолжила расспрашивать юношу. К его удивлению, она интересовалась жизнью Дафны, которую все еще хорошо помнила. После сообщения Гринвуда о встрече с девушкой, Хелен сразу же написала в Вестпорт, но так и не получила ответного письма. Теперь же Стейнбьорн подтвердил предположение, что рыжеволосая Дафна из Вестпорта и есть ее бывшая воспитанница, а также рассказал о близняшках. Гвенира чуть не сошла с ума от радости, когда услышала о Лори и Мэри. «Значит, Дафна нашла девочек? Как же ей это удалось? Как они все поживают? Дафна о них заботится?» «Ну да, она опекает их». Стейнбьорн слегка покраснел. «Они тоже кое-что делают. Они танцуют. Вот, Люк, кажется, их нарисовал». Юноша наклонился и попытался найти в сумке папку с рисунками. Лишь когда он их достал, ему пришло в голову, что, возможно, подобные произведения искусства не стоило показывать даме. Однако Гвенира и глазом не моргнула, увидев, что именно было нарисовано. Чтобы послать картины в Лондон, ей пришлось хорошенько проанализировать содержимое кабинета Лукаса, и теперь Гвенира не была такой невинной, как еще несколько месяцев назад. Лукас и раньше рисовал с натуры, чаще всего юношей, чьи позы напоминали статую Давида, но также и мужчин в недвусмысленных позах. Некоторые картины имели следы частого использования. Лукас, должно быть, часто вынимал их, смотрел и... Гвенира обратила внимание, что на изображении обнаженных близнецов также имелись отпечатки пальцев, равно как и на картине, отображающей Дафну. «Лукас? Ну нет». «Вам ведь нравится Дафна?» — осторожно спросила она своего юного посетителя. Стейнбьорн покраснел еще сильнее. «О да, очень. Я хотел на ней жениться, но она меня не любит». В голосе юноши прозвучала неизбывная боль отверженного. Этот молодой человек никак не мог быть мальчиком Лукаса. «Вы еще успеете жениться на другой девушке», — сказала Гвенира, пытаясь утешить юношу. «Вам ведь нравятся девушки?» Стейнбьорн посмотрел на нее с недоумением, как будто услышал самый глупый вопрос, который только можно было задать. Затем он охотно поделился своими планами на будущее. Он собирался найти Джорджа Гринвуда и поступить на работу в его фирму. «Вообще-то мне больше хотелось бы строить дома», — печально произнес он. «Я хотел стать архитектором. Люк говорил, что у меня есть талант. Но для этого мне нужно было бы поехать в Англию, ходить в школу, а я не могу себе этого позволить. Вот, тут еще кое-что». Стейнбьорн закрыл папку с эскизами Лукаса и придвинул ее к Гвенейре. «Здесь все рисунки. Мистер Гринвуд считает, что они очень ценные. Я не хочу обогащаться за счет наследия Лукаса. Я бы хотел оставить себе только один рисунок. Дафны». Гвенира улыбнулась. «Разумеется, вы можете оставить их все себе. Уверена, Лукасу бы этого действительно хотелось». Она ненадолго задумалась и, казалось, пришла к какому-то решению. «Надевайте куртку, Дэвид. Мы поедем в Холден. Есть еще кое-что, чего Лукасу, несомненно, хотелось бы». Директор Холденского банка был готов заявить, что Гвенира сошла с ума. Он нашел 1000 доводов, противоречащих ее желанию, но в конце концов отступил перед ее решительным напором. Не скрывая своего недовольства, он открыл счет на имя Стейнбьорна Сиглейфсона, на который должны были идти доходы от продажи картин Лукаса. «Вы еще об этом пожалеете, миссис Уорден. Там скопилось уже целое состояние. Ваши дети...» У моих детей уже есть состояние. Они наследники Keyword Station. К тому же моя дочь совершенно не интересуется искусством. Нам не нужны деньги. А вот этот юноша был учеником Лукаса. Родственной душой, можно сказать. Ему нужны деньги, он знает, как с ними обращаться, и именно он должен их получить. Вот, Дэвид, поставьте свою подпись здесь. Напишите полное имя, это важно. У Стейнбьорна перехватило дыхание, когда он увидел сумму на бумаге, но Гвинейра лишь дружелюбно кивнула ему. «Ну, давайте. Мне нужно возвращаться к овцам, приумножать состояние своих детей. А вам следует лично проследить за выставкой в Лондонской галерее, чтобы не просчитаться при продаже остальных картин. Вы теперь будете, так сказать, распорядителем художественного наследия Лукаса». После этих слов Стейнбьорн Сиглейфсон, не раздумывая ни секунды, поставил свою подпись на документе. Давид Лукаса нашел свою золотую жилу.